Ну, будь я. Как он к вам-то попал, взъерепенился Кинь. Готов спорить, что это старая кошелка Дюпре. И ведь знал же, знал, что доброе дело никогда не остается безнаказанным, а уж с этой чертовой сплетницей. Да не дергайтесь вы, Элвин, сказал шеф Дейкин. Просто мы зашли прояснить один момент. Скажите, какой у вас срок хранения рецептов? А, бессрочно, все храню. С того момента, как Гарбик открыл лавочку. Нам нужно взглянуть на оригинал рецепта с вашим номером 32541. Пройдемте в заднюю комнату. Вслед за аптекарем Эльри и Дейкин прошли в складское помещение, на удивление чистое, строгое и аккуратное. Еще разок назовите номер. 32541. Имеете представление, какой это может быть год? Попробуйте 1932, сказал Эльри. Кейн повернулся к стене. На ней в ряд висели папки с подшивками рецептов, тысячи бумажек. «А в чем дело-то?» — полюбопытствовал аптекарь, быстро проглядывая подшивки. «В этом грозбухе мы нашли запись», — терпеливо ответил Дейкин, «которая может иметь отношение к делу Фокса, поэтому нам нужно взглянуть на оригинал рецепта, Элвин». «О, ясно». Кейн снял одну папку и начал листать плотно подшитые бумаги. 32541. Это должно быть где-то здесь. 32822, 32654, 32550 уже близко. Есть, есть. Кейн продемонстрировал найденный рецепт. На нем было напечатано имя Майлоу Уиллоби, доктора медицины, и адрес офисное здание Райтсвилл. Там же мелким почерком доктора Уиллоби была проставлена дата. 23 мая 1932 года. Эллери разобрал имя миссис Б. Фокс, что-то похожее на сокращение УНС, но больше ничего понять не смог. Что там в этом рецепте, Кейн? Для меня непостижимо, как аптекари ухитряются расшифровывать каракули врачей. Настойка дигиталиса 1 унция, ответил Элвин Кейн. Это подлинный рецепт, выписанный доктором Уиллоби на дигиталис для Джессики Фокс, — воскликнул шеф Дейкин. — А дальше еще закорючки — это что? — спросил Эллери. — Здесь сказано по 15 капель 3 раза в день. — Да, Дейкин, это подлинный рецепт. Эллери нахмурился. — Кейн, а вы случаем не помните момент повторного заказа лекарства по этому рецепту? В том же году, в начале июня, точнее говоря, 5 июня. «Вы думаете, я гигант мысли?» — засмеялся Кейн. «В этой аптеке было составлено черт знает сколько тысяч рецептур, первично и повторно. А это событие произошло 12 лет назад. Но он относится к делу Фокса, к делу об убийстве», — подчеркнул Эльри. «А когда речь заходит о деле Фокса, память у всех работает просто замечательно». И аптекарь посмотрел на Эллири. «Шутите?» «Нет, в самом деле». «Но я не помню. 12 лет». «Взгляните на запись в учетной книге Гарбика». Эллири положил тяжелый грозбух на рабочий стол Кейна и открыл его на странице, содержащей подпись Боярда Фокса и примечание, сделанное каллиграфическим почерком. «Здесь?» Фармацепт смотрел заинтригованно. «Кто написал эту строку, Элвин?» — спросил шеф полиции. — Повторение рецепта номер 32541, 5 июня 1932 года. Это рука Майрона Гарбика. Эльри и Дейкин переглянулись. — Этот старый лопух в то время владел лавочкой, — продолжал Кейн. — А я был так, скромный клерк. Ах, какие были денечки! Никакой тебе головной боли! Наверное, Фокс забрел в аптеку и попросил заново приготовить зелье, а Гарбик заставил его расписаться. — О, так значит, в этой записи вы узнаете подпись Боярда Фокса? — быстро спросил Эльри. — Послушайте, Квин, что вы пытаетесь из меня вытянуть? — вдруг рассердился Кейн. — Ничего я не узнаю. Очень мне надо знать подпись Боярда Фокса. Здесь написано «Боярд Фокс», и я вижу, что это писал не Гарбик. Поэтому считаю доказанным, что здесь расписался Боярд Фокс. Ну, джентльмены, что-нибудь еще? Я слышу, клиент вошел в аптеку. Мы возьмем этот рецепт, Элвин, — спокойно объявил шеф Дейкин. «Идите, обслуживайте вашего клиента, я сам выну его из подшивки». Дейкин сел за руль и всю дорогу на холм промолчал с отсутствующим видом, будто пытался выудить мысль, прятавшуюся в далекой извилине мозга. Иногда, впрочем, он встревоженно поглядывал на учетную книгу Майрона Гарбика, лежащую на коленях у Эллери. Сам же Эллери просто смотрел вперед. На верхней ступеньке веранды сидели Линда и Дэви. «Мистер Квин!» — крикнула Линда. «Ну?» «Ну?» — передразнил ее Эллери. «Что ну?» «Ну, что-нибудь!» — рассмеялась Линда. «Кое-что есть, Линда, но я сомневаюсь, что это вас сильно обрадует». Смех сразу оборвался. «А что же вы ночью говорили?» — с беспомощным видом начал Дэви. «Ах, это пока ничего нового. Ведь так, Дейкин?» «Ничего». Дейкин поджал губы. «Мне кажется, что бесполезно, Дэви. Мы не нашли следов человека, проникшего в дом ночью». «Вы найдете. Я уверена, найдете. Надо только поискать хорошенько». Настойчиво заговорила Линда. Она дотронулась пальцем до Гроссбуха. «А это что такое, мистер Квин?» «Это старая книга учета, которую когда-то вел Майрон Гарбик», — ответил Эллери. «Дэви, где ваш отец?» «В гостиной вместе с тройным подбородком». Эллери и Дейкин быстро прошли в дом. Линда и Дэви обменялись взглядами, вскочили и кинулись следом. Боярд сидел на диване, рядом лежала доска с шашками. А на другом краю дивана расположил свои телеса детектив Хауи, багровый от злости, уставясь на доску, как на личного врага. «Съешьте», — хмыкнул Боярд, — «съешьте меня, Хауи, и вы проиграли». Хауи взмахнул ручищей и поддел доску снизу так, что она закувыркалась на пол, а шашки рассыпались во все стороны. «Будь уверен, я тебя съем, сукин сын», — задыхаясь, просипел Хауи. Его маленькие глазки пылали ненавистью. «И кто из нас проиграет в конце, ты сам знаешь». Боярд спокойно собрал шашки, положил доску на то же место и принялся расставлять шашки для новой игры. «Итого 11». С улыбкой сказал он, «давайте, Хауи, сыграем еще». Хауи опять опрокинул доску. Боярд больше не улыбался и шашек не собирал. «Подходящее у тебя имя, Фокс», — пыхтел детектив. «Да, ты хитрый лис, это верно, но все равно ты тюремная вошь, Фокс, и останешься тюремной вошью. Да я тебя...» Но тут Хауи увидел стоявшего в дверях Эллери и пожелтел лицом. «Алло», — сказал Эллери. Хауи приподнял свою тушу и опять упал на диван. «Смотрите, кто пришел!» — глумливо пропел он. «Умник из Нью-Йорка! Гений, который нацелился обелить отравителя! Как делишки, гений?» «Это у вас от безделья, Хауи!» — негромко поинтересовался Эллери, входя в комнату. Дейкин с Гроссбухом за спиной задержался в дверях. Рядом с ним стояли Линда и Дэви. Боярд встревожился. Эллери протянул ему чистый листок из блокнота и авторучку. «Напишите свое имя, как вы обычно расписываетесь». «Он будет в игрушки играть», — презрительно ухмыльнулся толстяк. От дверей послышался голос Дэви. «Линда, пусти меня!» «Не надо, Дэви! Он сам напросился, Лин!» Вцепившись в подлокотник дивана и расставив ноги, детектив Хауи привстал и приготовился дать отпор. Дэви кипел. «Больше я его терпеть не намерен. Одна его манера говорить с папой. А теперь он взялся за Эллери Квина. Дэви, ну, Дэви», — мягко урезонил его шеф Дейкин, придерживая за локоть. «Напишите свое имя, Боярд», — повторил Эллери. «Но, мистер Квин, зачем? Прошу вас». Боярд взял ручку и бумагу, положил лист на шашечную доску и медленно вывел свое имя. «Эллери». Взглянул на подпись и кивнул Дейкину. Шеф вошел в комнату, раскрыл Гроссбух и положил только что полученную подпись Боярда рядом с подписью в книге. «Все же они не совсем одинаковые, мистер Квин», — пробормотал Дейкин. «Два образца почерка одного человека никогда не совпадают полностью, Дейкин», — сдвинув брови, проговорил Эллери. «В миллионе образцов у любых двух подписей всегда можно найти различия. Однако основные характеристики остаются. Нет сомнений, что имя в книге учета написано рукою Боярда Фокса. Дейкин негромко сказал Боярду: «Мистер Фокс, посмотрите на эту строчку». Глаза Боярда проследили направление, указанное пальцем шефа полиции. «Это ваша подпись, мистер Фокс?» «Да, но...» — Дейкин оборвал его. «Это все, что мы хотели узнать». С тяжким вздохом Эллири опустился в большое, обитое гобеленом кресло. «Подойдите сюда, Линда. И вы тоже, Дэви». Линда и Дэви в замешательстве подчинились. «Коротко говоря, ситуация у нас следующая. Устала», — сказал Эллири. 5 июня 1932 года Боярд Фокс вошел в аптеку в Хай-Виллидж и попросил аптекаря Майрона Гарбика выдать ему повторное лекарство по рецепту номер 32541. Гарбик приготовил и выдал лекарство, но попросил Боярда расписаться в этой книге учета. Подлинность ее бесспорна. Гарбик сам упомянул о ее существовании в разговоре с мисс Эйкин, библиотекаршей, буквально накануне своей смерти. И в Райтсвилле найдутся тысячи людей, которые подтвердят ее подлинность, поскольку они сами расписывались в ней. Лекарство, которое снова хотел получить Боярд, и получил, подтвердив это своей подписью, это настойка дигиталиса, выписанная врачом для стимулирования ослабленного сердца Джессики Фокс. Боярд протестующе замахал руками. Он сильно побледнел и все время облизывал пересохшие губы. Но прежде чем он смог заговорить, Дэви спросил: «Я не улавливаю, мистер Квин, в чем суть?» Линда тоже смотрела на Эллири с недоумением. Пришлось растолковать. Суть прояснится, если вспомнить хронологию событий. Первичный рецепт доктора Уиллоби датирован 23 мая, в день памяти павших. 30 мая, согласно показаниям доктора и по словам самой Джессики, доктор Уиллоби предписал прекратить прием дигиталиса, и Джессика выполнила это указание. Однако в соответствии с записью в этой книге Боярд Фокс повторно получил лекарство 5 июня, через 5 дней после того, как Джессика перестала принимать дигиталис. Теперь не поняли. Почему Боярд снова заказал это лекарство? Зачем ему понадобился новый пузырек, целая унция дигиталиса, если его жена уже не принимала капли? Боярд съежился на диване. «Я считаю, — тяжело припечатал шеф Дейкин, — что вы, Фокс, разбили первый пузырек. Или просто подумали, что настойки маловато, и решили достать еще дигиталисы, чтобы она наверняка умерла, когда вы...» «Нет!» Боярд вскочил на ноги. Его худая шея торчала, как жердь из штакетника. Линда бросилась вон из гостиной. Дэви растерянно посмотрел ей вслед, потом стиснул зубы и тоже быстро вышел. «Дэви!» — хрипло крикнул Боярд. Но его сын не оглянулся и не замедлил шаг. «Если бы этот факт стал известен 12 лет назад на суде, — спокойно продолжал шеф полиции, — вы бы не сидели сейчас в пожизненном, Фокс, вы бы... вас бы просто поджарили». Боярд откинулся на спинку дивана и оцепенел. «Ох, — маялся Элли, — если бы я мог понять, что это за человек!» Боярд прошептал: «Здесь какая-то ошибка. Я вообще не ходил к Гарбику и не заказывал повторно дигиталис». Дейкин посмотрел на него почти с восхищением, пожал плечами и отвернулся. «Мистер Дейкин, мистер Квин, вы должны меня выслушать. Я вам клянусь, готов поклясться на чем угодно, клянусь, что это неправда. Я не брал второй пузырек дигиталиса у Гарбика и ни у кого другого. Послушайте же, мистер Квин, этого не было. Ваша подпись в этой книге, подтверждающая повторное получение лекарства», — спросил Эллири, прикрыв глаза. «Это обман. Но вы только что опознали ее сами. Я не знал, что это означает. О чем идет речь?» «Разумеется, не знали», — сухо сказал Дейкин. «Вы забыли, что расписались в книге учета Гарбика, Фокс? Ведь 12 лет — долгий срок, и вы не можете помнить ваше преступление во всех деталях. Если бы вы вспомнили, или мы сказали бы вам, что это означает, вы бы ответили, что это не ваша подпись. Вы нас что, за дураков принимаете?» «Да послушайте же», — взмолился отец Дэвид. «Вы спросили, это ваша подпись?» И я ответил «да», поскольку так оно и есть. То есть она выглядит, как моя подпись. Но я вам говорю, что никогда ее там не ставил. Я никогда не видел раньше этой книги. Эллири открыл глаза. «Ваше объяснение, Боярд?» «У меня нет объяснений, мистер Квин. Ничего не могу вам предложить. Я знаю одно. Я не ставил подписи в этом грозбухе и не просил повторно приготовить лекарство по этому рецепту». Дейкин бросил взгляд на Эллири и взял с кресла шляпу. «Ну вот и все, мистер Квин». «Наконец-то!» — раздался скрипучий голос. Жирная физиономия детектива Хауэ расплылась в улыбке. «Мне сейчас везти этого отравителя в тюрьму или подождать до утра, мистер Квин? Решайте, вы босс!» Никогда за все это время Хауэ не был в таком веселом расположении духа. Эллири поморщился. «Уйдите, Хауэ, мне нужно подумать». Детектив загоготал. «Пошли, Фокс!» — взревел он. «Твоему гению нужно подумать!» И он вытолкал Боярда из гостиной. Шеф Дейкин сказал: «Ну ладно, если вам что-то понадобится, мистер Квин, я буду у себя в кабинете». «Хорошо, Дейкин, пока». Но шеф Дейкин не спешил уходить. Ему хотелось как-то ободрить Эллири. И он добавил: «Не переживайте так, мистер Квин. В конце концов, это можно было предугадать». «Да-да, Дейкин, а теперь прощайте». Ну, Дейкин покачал головой и тихо вышел. Глава 16. Лис и судья. Кажется, и прошло всего несколько минут, но когда наверху хлопнула дверь и приглушенный вскрик Линды отвлек Эллири от размышлений, он обнаружил, что у него все мышцы одеревенели, а гостиную уже заполнили предвечерние тени. Он выпрямился в кресле и прислушался. Дверью хлопнули очень грубо, а крик Линды, хоть и неразборчивый, явно был полон отчаяния. Эллири выбежал в холл и наткнулся на Эмили Фокс, встревоженно глядевшую в сторону лестницы. «Это Линда?» — кричала миссис Фокс. «Да». Эмили подняла голову. «Линни, что случилось?» Ответа не было. «Линда!» «Минутку, миссис Фокс», — остановил ее Эллири. В тишине стали слышны слабые всхлипы. Через две ступеньки Эллири побежал вверх по лестнице, Эмили пыхтя торопилась за ним. На втором этаже никого не было, они побежали дальше. Она лежала ничком на площадке верхнего этажа. Эмили опустилась перед ней на колени. «Лин, крошка, Лин, родная, это все Дэви!» Сквозь слезы проговорила Линда. «Мама, он укладывает вещи». Эмили побледнела. Она обняла Линду своими полными руками, прижала ее к себе, защищая от всего света. Линда приникла к ней, как ребенок. «Эллири!» — постучал в дверь спальни апартаментов. Голос Дэви хрипло ответил. «Я сказал нет, Линни, нет!» Эллири вошел и закрыл за собой дверь. Капитан Фокс был одет по полной форме. Он укладывал вещи в матерчатую сумку и чемодан, стоявшие на кровати, на которой он не спал с той самой грозовой ночи. Увидев вошедшего, он покраснел. «Хелло», — сказал он. «Дэви, почему вы укладываете вещи?» Дэви посмотрел Эллири прямо в глаза. «Я считал, что ответ должен быть очевиден вам и всем остальным». «Вы уезжаете?» «Естественно». Эллири прислонился спиной к двери и закурил. «Вы все воспринимаете несколько искаженно, капитан. Можно даже сказать, противоестественно». Дэви перестал возиться с вещами. «Вы что, в детство впали?» «Отнюдь. До меня не доходит. Вам-то тоже пора собираться». «С какой стати?» «Ну, вы ведь закончили». «Почему вы так решили, Дэви?» «Ну, факт, который вы только что обнаружили. Повторный заказ лекарства». «И что с того, Дэви?» «Что с того?» У Дэви даже нос сморщился от изумления. «Наверное, я сегодня туго соображаю», — пожаловался он. «Что с того?» Сегодня днем вы сами нам рассказали, что из этого следует. Вы имеете в виду, что сегодняшние открытия представляют вашего отца убийцей и вашей матери? Да, конечно. А до них разве было иначе? Сухо осведомился Эллери. Поймите, фактически ничего не изменилось. Я не вижу причины, почему еще одно указание на виновность вашего отца должно заставить нас все бросить. Дэви совсем потерял дар речи, а Эллери продолжал. Разве появление нового факта заставило Боярда сломаться и признать, что его осуждение справедливо? Напротив, он еще более страстно отрицает свою вину. Опустившись на кровать и зажав руки между коленями, Дэви принялся поправлять ногой завернувшийся на полу коврик. «Не знаю, каких слов вы от меня ждете?» — пробормотал он. «Какими запасами слепой веры должен я обладать?» «По крайней мере, такими же, как у Линды». Она сейчас рыдает в коридоре, потому что человек, который раньше хотел ее задушить, теперь собирается ее бросить. Дэви рассвирепел. Непонятно, как сдержался. «Должен вам напомнить, Дэви», — ровно начал Эллери, критически разглядывая очередное колечко дыма. «Я никогда не заявлял, что верю Боярду и не отрицаю важность косвенных улик. Я все еще не удовлетворен». «Мне кажется, нужно чертовски много, чтобы вас удовлетворить», — буркнул Дэви. Эллери загасил сигарету в пепельнице на комоде. «Да пару моментов прояснить нужно. А самые безотлагательные вопросы. Кто вломился ночью в соседний дом и что он там украл?» Эллери нахмурился. «Следователь, который бросит дело с таким хвостом, гроша ломаного не стоит». «Это точно не ваш отец. Факт, решительно подтвержденный нашим толстым приятелем. А Хауи — последние жители планеты, желающие прикрыть Боярда Фокса. Мы исключили Боярда. Но у нас осталось широкое поле деятельности. И прежде чем сдаваться, я хочу узнать, что было взято из секретера вашего отца. Кто это взял и почему? А вы не хотите?» «Я, наверное, хочу». — пробормотал капитан Фокс. — Наверное, я не подумал. — Да уж, конечно, не подумал, — улыбнулся Эллери. — А теперь предлагаю вам выйти за дверь, обнять жену и сообщить ей, что вы полный дурак, тоже мне герой. Дэви густо покраснел. — Ударчик, будь здоров, — сказал он. — Ладно, пойду присмыкаться. Поправив форменный галстук у зеркала Линды, он несколько раз глубоко вздохнул и вышел, как мальчик, получивший нагоняй. Эмили дожидалась Эллери внизу, в холле. «Большое спасибо, мистер Квин», — негромко сказала она. «Да я просто не мог позволить ему уехать сейчас, миссис Фокс». У Эллери был рассеянный вид. «Скажите мне, я собирался спросить вас об этом, но потерял мысль, когда Линда закричала. Что случилось с адвокатом, который защищал Боярда в суде?» «С мистером Мудусом? Не знаю, мистер Квин». «После процесса мистер Мудус уехал и...» «А он разве не из местных?» «О, нет, он из Бостона. Припоминаю, что Боярду его рекомендовал судья Элай Мартин, как очень хорошего защитника». «Вот как?» «А я и не знал, что старый судья Мартин тоже участвовал». «А он и не участвовал. Это был просто дружеский жест. Судья любил мальчиков Фокс, как он обычно называл, Тальбота и Боярда. Они выросли в Райтсвилле у него на глазах». «Судья Мартин, да?» — Эллери улыбнулся. «Что ж, спасибо, миссис Фокс. Думаю, мне пора немного прогуляться». «Стоило бы вас выпороть», — строго объявил судья Элай Мартин. «В городе бог знает сколько времени, а ко мне не ногой». «Виноват, виноват», — вздохнул Эллери. «Но знаете, судья, я был несколько занят. Я слышал». Знаменитый райтсвиллский юрист не изменился. Он был костляв, сух и бесстрастен, а глаза хранили тоже обманчиво сонное выражение, как запомнилось Эллери с той поры, когда судья, сняв свою мантию, защищал Джима Хейта. «Я слышал». «Запершись в этом музее», — усмехнулся Эллери. «Удивительно. Как вам здесь удается что-либо услышать?» Судья Мартин огляделся вокруг и тихо засмеялся. «Да уж, Но это древнее убежище я получил 45 лет назад от окружной юридической коллегии и не променяю его ни на какие новомодные мраморы в здании окружного суда. Когда собираетесь сдаваться, мистер Квин? Сдаваться? Фил Хендрикс говорит, что вы уже начали об этом подумывать. Ему-то откуда знать? — вскинулся Эллири. — А детектива Хауи? — сухо ответил судья Илай. — Ладно, ладно. Так в чем же дело, юный сэр? Чем я могу быть вам полезен? — Не для того же вы зашли ко мне в офис в 5:30, чтобы просто пожать мою слабую руку, не так ли? Эллири рассмеялся. — Все верно, судья. — Что вам известно по делу об убийстве Джессики Фокс? Судья Мартин неспешно выдвинул нижний ящик обшарпанного письменного стола, покопался в его недрах и извлек черную и кривую дешевую итальянскую сигару, зажег, долго раскуривал, пуская клубы вонючего дыма, и, наконец, откинулся в кресле. «Вынужден прятать курево от мисс Файнголд», — проворчал он. «Это моя секретарша». «Файни вступила в сговор с доком Уиллоби с целью продлить мне жизнь лет на 5». Тут я не пойму, о чем вы. Как это, что мне известно? Вы прекрасно понимаете, о чем я, — протянул Эллири. Ну, и что же в вашем этом потайном ящике не осталось никаких нераскрытых фактов? Или все-таки есть что-то? Господь с вами, нет, конечно. Вы хорошо знакомы с разбирательством по этому делу? Я пристально следил за ним. А ваши симпатии? «В моей профессии, — заметил судья Мартин, обращаясь к своей сигаре, — если у тебя от кого имеются, то сядь на них и сиди, пока не задохнутся». «Значит, симпатии у вас были, возможно. Жертве или обвиняемому?» Судья Мартин стряхнул пепел в корзину для бумаг. «Молодой человек, это вам из меня не вытянуть». Кому я симпатизировал, к делу не относится, это просто эмоции, вы же понимаете. Ни фактическим основанием, ни доказательной силой, ни процессуальной правоспособностью симпатии не обладают. Что вы думаете о вердикте? Мое личное мнение, судья Илай скосил на него глаз через едкий дым, мне не по душе такого рода свидетельства, на основании которых его обвинили. То есть, когда речь идет о жизни и свободе человека, то, как судья, я предпочитаю что-нибудь более солидное, например, отпечатки пальцев. Но чисто логически. О, разумеется. Судья сделал неопределенный жест своей сигарой. Нахмурясь, Эллири покусал костяшку пальца. По правде говоря, я продвинулся не слишком далеко, признал он и вдруг спросил. Вы хорошо знали Боярда Фокса? «Очень хорошо. Вы считаете, что Боярд принадлежит к типу убийц? А разве такой существует?» — судья поднял брови. «Вот видите, до чего меня довели». «А чего ради вы так стараетесь?» «Среди прочего, я не убежден, что Боярд Фокс совершил преступление». «Вы думаете, это не он?» — медленно спросил судья Мартин. «Этого я не говорил». «Я не знаю». Так было или по-другому, факты свидетельствуют, что это он. А сам он заявляет, что нет. Это не только слова. В нем говорит весь человек целиком. Глаза, тон, голоса, жесты. Некоторые люди за это зарплату получают, проворчал судья. О, да, это часть моей проблемы. Очень интересно, бормотал судья Илай. Я мог бы вам сказать. То же самое я чувствую все 12 лет. Эллири кивнул. «Я так и понял». «Давайте я вам кое-что расскажу, хотя и не собирался». Судья Мартин закинул на стол ноги в высоких ботинках и выпустил дым в потолок с лепными завитушками вокруг модернизированной старинной люстры. «Месяцев за 6 до смерти Джессика пригласила нас с Клэрис к себе домой на обед. Нас было только 4». Джессика с Боярдом и моей женой. Дэви был тогда мальчонка лет 8-9, его накормили раньше и отправили спать. Очень приятный был вечер, мы с Клэрис чудесно провели время. Мне у них нравилось, там был домашний дух, не то что во многих домах на холме. А душой дома, как ни странно, был Боярд. Нет Джессика. Судья задумчиво сдвинул брови. В нем Боярду было спокойно. Вот и все. Он любил свой дом. Гордился им. Гордился Джессикой. Но не просто гордился. Был в нее влюблен. Это было видно, потому как он провожал глазами каждый ее жест, каждое движение. Он глядел на нее с собачьей преданностью. Так смотрел мой старый пес Пит. Он умер в прошлом году. Судья вздохнул. Да, так вот. Закончился обед. Был очередной период, когда Джессике приходилось обходиться без служанки. Она принадлежала к тому типу женщин, от которых все служанки страдают. Поэтому она стала убирать со стола, и Клэрис взялась ей помочь. Этим я восхищался в Джессике. Она не признавала всякие мелкие формальности, которые превращают обеды на холме в тяжелые испытания. Пока женщины были заняты, мы с Боярдом уединились в его кабинете за сигарой и бренди. Боярд говорит, «Поскольку вы здесь, судья, не посмотрите ли одну бумагу для меня?» Я ответил, «Конечно, никаких проблем». И он показал мне завещание. Он напечатал его сам. До той поры он почему-то не озаботился составлением завещания. Напечатал, подписал, засвидетельствовал, но хотел убедиться, что получился юридически правильный документ. Оказалось, все в нем в порядке. Замечательно составленное завещание. Я ему так и сказал. Все это я к чему? Как Боярд вел себя в тот вечер? По этому завещанию он все оставлял Джессике. Все, чем он владел, до последней пуговицы на воротничке. Стиль завещания, его собственный язык, почти смутил меня. Настолько его переполняла нежность. А как он говорил со мной о жене там, в кабинете. В общем, судья помедлил и произнес каким-то странным тоном. Если этот мужчина не съехал с катушек от любви к этой женщине, то я ничего не смыслю в человеческой природе. И я мог бы поклясться, это не та любовь, что заставляет мужчину убивать. Я бы сказал, это была самоотверженная, жертвенная любовь, которая скорее причинит боль себе самому, чем своему объекту. Настоящая любовь. И судья умолк. Но это было задолго до того, как Боярд узнал о другом мужчине, заметил Эллири. Чувства меняются, люди меняются. Судья хмуро на него покосился. Я знал, что не следовало ничего говорить. Наконец пробормотал он. Такие вещи, он поводил сигарой в воздухе, к делу не подошьешь. Эллири встал. Ну, сказал он, очень вам благодарен. «Навестите нас с Клэрис перед отъездом из Райтсвилла, мистер Квин», — сказал судья Мартин, тоже поднимаясь из кресла. «Спасибо, я постараюсь, но обещать не могу. Передайте, пожалуйста, миссис Мартин мои самые лучшие пожелания». «Если вы лишите ее возможности устроить обед, она вас возненавидит. И что хуже, превратит в сплошное несчастье всю мою оставшуюся жизнь». Судья сердечно потряс Эллири руку. Если я что-то могу сделать, скажем, если Фил Хендрикс будет плохо себя вести. Спасибо, судья. Эллири медленно двинулся к двери, но остановился, наморщив лоб. Это завещание, о котором вы говорили, может ли оно быть как-то связано? Судья печально улыбнулся. Нет, мистер Квин, в нем не было ничего, имевшего хотя бы самое отдаленное отношение к дальнейшим событиям болезни и смерти Джессики. Там лишь говорится, что все остается Джессике. Не упоминались ни отказы и ни условия. В нем не было ни слова, которое могло бы иметь значение при рассмотрении дела об убийстве. Насколько я знаю, с того вечера Боярд больше и не заглядывал в это завещание. Когда я вернул ему документы, он запер его в ящике секретера, и мы вернулись к женам. Судья вдруг прервался и быстро положил свою невесомую руку на плечо Эллири. «Что случилось, мистер Квин?» «Вы сказали...» Эллири даже охрип. «Вы сказали, что Боярд запер завещание в ящике секретера? Вы именно так сказали, судья Мартин?» «Ну да». Старый джентльмен был озадачен. «Что в этом удивительно? Ящик был пуст, Боярд положил туда завещание и запер ключом, висевшим у него на связке. И что?» Эллири сделал глубокий вздох. «В пустой, значит, ящик. Вы случайно не помните, в какой именно ящик, судья? Верхний, я думаю. Верхний ящик, повторил Эллери. Вы уверены? Насколько могу быть уверен спустя столько лет? А скажите, судья, завещание представляло собой самый обычный документ, напечатанный на стандартном листе белой бумаги. На нем стояла дата. Какой-то декабря 1931 года. Свидетелей помните? Эймос Блуфилд, секретарь муниципалитета, и Марк Дудл, который когда-то держал сигарный ларек в отеле «Холлис». Кроме того, Марк был нотариусом. Вы помните старого Эймоса? Кажется, он как раз тогда и умер, когда вы приезжали сюда по делу Хейта. Эллиди вдруг стал сплошной живостью и энергией. За что-то он явно уцепился. «Да-да-да», — сказал он нетерпеливо. «Судья, можно мне позвонить от вас?» «Так, ничего мне не объясните. Ладно, ладно, валяйте». Эллери усмехнулся и позвонил шефу полиции. «Дейкин, я узнал, что было в запертом ящике Боярда». «Здорово. И что?» «Завещание Боярда, датированное 1931 годом». «У него было завещание?» «Я не знал». «Да, он однажды составил завещание, но память о нем, очевидно, была вытеснена из его головы смертью Джессики и тем, что произошло с ним самим. Понятно ведь?» «Только не мне». «За каким дьяволом кому-то понадобилось красть завещание, которому черт знает сколько лет? Кто наследник?» «Джессика». «Его жена». «Так зачем его украли?» «Через 12 лет после ее смерти и похорон». «Теперь я могу предложить ответ на этот вопрос», — мрачно сообщил Эллери. Дейкин был поражен. «И что же вы мне, может быть, скажете, что знаете, кто украл?» «Разумеется, Дейкин». «Ну да». «Когда все факты известны, это довольно просто». Дейкин настаивал и боялся. «Кто? Говорите же, мистер Квин, кто?» «Встретимся в кабинете Фила Хендрикса через 15 минут». Глава 17. В здании окружного суда штата прокурор Хендрикс нервно расхаживал по своему кабинету, а шеф полиции Дейкин съежился у него в кресле, зажав крупные свои руки в коленях, явно чувствуя себя не в своей тарелке. «О, Квин!» — Хендрикс шагнул ему навстречу. «Как все это понимать?» «Я сообщил Филу обо всем, что случилось, мистер Квин, суетливо выбираясь из кресла», — сказал шеф Дейкин. «Похоже, вы встревожены, мистер Хендрикс», — заметил Квин. «Встревожен? Вот уже нет. С чего мне-то тревожиться? Этим делом не я занимался». «Ну, что есть?» — прокурор раскинул руки. «Послушайте, если был допущен просчет, судебная ошибка, действуйте осторожнее. Хорошо, старина? Можно мне сесть? Ох, простите, сюда, Квин, сюда». «Боюсь, что наш друг Дейкин поспешил», — сказал Квин, закинув ногу на ногу. «Вы сказали Хендриксу, что я распутал это дело, Дейкин?» «Да, конечно. Разве вы не говорили по телефону?» «Я сказал, что знаю, зачем украли завещание Боярда и кто его выкрал. Вот и все». «Но...» — Эллири покачал головой. «Давайте начнем сначала», — предложил он. «Теперь я установил бесспорные факты, связанные с этим запертым ящиком. Я их проверил. Поговорив с вами, Дейкин, я позвонил Боярду в дом его брата. Как только я произнес слово «завещание», Боярд все вспомнил и подтвердил рассказ судьи Илая Мартина. Он запер завещание в пустом верхнем ящике секретера и уверен, что с тех пор ни разу не отпирал этот ящик. У нас нет оснований сомневаться в этом утверждении. Когда завещание составлено, его обычно куда-нибудь убирают. Боярд тоже составил завещание и убрал его. Думаю, что мы можем обоснованно заключить, что завещание Боярда пролежало в запертом ящике секретера 12,5 лет. «А затем абсолютно внезапно кто-то явился его искать?» — повысил голос шеф Дейкин. «Не обязательно». «Что вы имеете в виду, Квин?» — спросил прокурор Хендрикс. «А вот что. Хотя взломщик действительно взял завещание, этот факт не доказывает, что он залез в дом, чтобы найти именно завещание. Самое поверхностное рассмотрение данных, имеющихся в нашем распоряжении, напротив, показывает, что грабителю вовсе не было нужно завещание как таковое». Слушатели пребывали в замешательстве. А Эльри продолжал мысль. «Какой прок от этого завещания, кому бы то ни было? Возьми хоть любого человека на свете». Боярд распорядился своим имуществом на случай своей смерти и назначил наследницей жену. Жена Боярда умерла, причем ее смерть предшествовала смерти завещателя, как выражаются у нас юристы. «Что происходит с завещанием в таком случае?» «Оно теряет силу», — кивнул Хендрикс. «Что обычно делает завещатель, если в случае смерти наследника завещание утрачивает силу, и в нем не предусмотрен, как вы это называете, Хендрикс, условный наследник?» «Если человек не хочет умереть без завещания, он должен составить новое завещание и указать в нем нового здравствующего наследника». «Точно». «Сделал ли это завещатель?» «Он поступил еще лучше. Отказался от всех прав на свое имущество при жизни».